Когда Даркбласту исполнилось 43 года, он решил, что будет путешествовать и дальше, поскольку тому надоело гулять на поводке у кого-то из своих компаньонов. Иными словами, у него были также и свои ученики, но у него ничего не было в жизни. Дома, семьи, а также богатство. И вот, судьба к нему повернулась. Кто-то и вовсе открыл портал Ахиллесу Борисовичу, чтобы он смог вернуться в свой мир. Однако это был совсем иной мир. В 2010 году временно пропал знаменитый российский актер Дмитрий Нагиев. Тогда тому пришлось подстричься налысо, чтоб он смог сойти за знаменитого шоумена России. И у него отлично вышло. А еще он тогда вел свою личную жизнь не только странствуя по другим мирам, находя себе других учеников, но и обучал их либо навыкам самбо, либо фехтования на мечах. Самое главное, что он также владел всеми видами боев без правил. В 2015 году я впервые познакомился с тем самым Дмитрием Нагиевым, которым и вовсе оказался Ахиллесом Борисовичем Кутузовым, или же Даркбластом. Причем мой дедушка, работающий с якудзой, было много связей, и через его нескольких друзей отправился обучаться прямо у него в Россию. Причем за 3 года до поездки в Россию полностью выучил русский язык. И вот, подъехав к роскошному дому, в котором жил Нагиев, был сразу удивлен этому. А когда и вовсе мой дед уехал, словно забыл обо мне, то я остался наедине со своим учителем. «Ну здравствуй, Рюки», — сказал мой учитель. «Рассказывай мне, с какой целью ты приехал ко мне обучаться?» «Здравствуйте, мой учитель. Я приехал к вам, чтобы обучаться у вас». «Хорошо. Проходи за мной. Первым делом, я обучался мастерству по самбо и боям без правил, чтобы победить своих противников, а потом уже брался за клинок, чтобы познать его истину. В Японии, мне больше нравились самурайские мечи, такие как катана. А вот с какой целью отправился в Россию, спросите меня. Где-то месяц назад я обидел одну девушку, с которой мы дружили еще с детства. Причем когда избил ее, то понял, что так не должно продолжаться. И тогда со слезами на глазах, я больше не видел свою любовь детства. Она убежала от меня прочь. Моя София, я до сих пор желаю, чтобы мое проклятие с меня было снято. Помимо того, что я не только жил в России и обучался у Ахиллеса Борисовича, меня также возили на турниры по самбо и боям без правил, в которых и вовсе побеждал. В основном добивался несколько бронзовых медалей и 5 серебряных. Но главный мой успех был в начале 2019 года, когда меня позвали на соревнования по кендо. Победив сильнейшего узбека, я и вовсе добился 1-го места в жизни. Но какой ценой? «Ну что, Рюки, гордишься своим результатом?» – спросил меня мой наставник, сидя со мной на лавке около моего дома. «Если честно, результаты очень хорошие. Но какой ценой? Какой я ценой добился того, чтобы у меня все это было? Ни девушки, ни богатства, ни бессмертия, ничего. Но связи и силы они у меня есть. Только почему я не могу получить все остальное?» — спросил я, чуть ли не всплакнув. «Знаю, тебе тяжело поверить в то, что с тобой случилось. Ты избил девушку, ты считаешь, что это для тебя особое проклятие, которое может рассеять только любая девушка, но в конечном итоге, у тебя не получается ее найти. Кто-то и вовсе говорит, что только к 30 или к 40 годам ты найдешь любимую девушку. Но в конечном итоге, это время так и не прошло, и ты смирился с тем, что ты одинок. Понимаю вас, но вас это устраивает?» — подумал я, глядя на то, каким сейчас спокойным был Ахиллес Борисович. «Мой папа рассказывал мне предысторию о нашем прадедушке, Михаиле Кутузове, о том, кто сжег Москву. А ты, парень умный, все-таки смог пройти до конца историю России. Молодец, Рюки. Но все же, почему вы мне говорите о Кутузове?» — подумал в первую очередь. «Понимаешь, единственные жизненные цели от своего прадедушки, одну из которых я запомнил, была следующей. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать», — улыбнулся Даркбласт. «Значит, придет время, и у тебя будет возможность добиться всего, чего ты на самом деле желаешь. И неважно, по какому пути пойдешь, важно лишь то, что ты зависишь от самого себя. Даже неважно, богачи, дагестанцы или бандиты взяли у тебя девушку в жены, важно то, кто ты для себя на самом деле есть. Большое спасибо, Ахиллес Борисович». Вскоре, я обнял крепко своего учителя, а тот своей правой ладонью похлопал по моей спинке. А когда за мной приехал мой дедушка, то тут же решил направиться в сторону машины, но перед этим, попрощаться со своим учителем. «Надеюсь, мы когда-нибудь снова увидимся. когда-нибудь, это точно. Но если будет время, навещай меня, пожалуйста», — сказал мой наставник, и с тех пор я больше не видел его. Уезжая из поместья Дмитрия Нагиева, я понимал, что мне захотелось наконец-то достичь своей истинной цели. Поскольку мне нравились несколько девушек одновременно, но при этом заставляли меня делать очень сложный выбор между первой или второй, что меня в свое время это бесило. Вот если б мне было снова 16 лет, я бы вернул любимого человека, и у меня была своя компания из девушек. Возвращаясь в настоящее время, мы с Ахиллесом Борисовичем все-таки встретились, причем спустя 5 лет. Где-то к 2020 годам, когда и вовсе была пандемия, нашелся настоящий Дмитрий Нагиев, а сам двойник исчез, путешествуя по другим мирам. За это время тот успел отрастить себе волосы и бороду. Сам же подстригся коротко, чтобы ему челка в глаза не падала, как на мой единственный левый, который больше привык закрывать именно своей челкой. Иногда и вовсе закрываю глаза белой повязкой. Когда Dark Blast забронировал временно номер в отеле, он решил на какое-то время переночевать у меня, чтобы проверить, все ли идет у меня хорошо. С одной стороны, он оценил мое меню, а также команду лучших поваров. С другой стороны, немного выпили рюмочки коньяка, дабы поговорить по душам. С третьей и вовсе пытался узнать, что же хранилось в черном мешке. Понимая, что за нами могут быть камеры безопасности, мы и вовсе воспользовались шансом, чтобы направиться в номер моего наставника. Сняв пакет, я тут же понял, что в нем лежал живой и связанный человек, причем у него была как будто уставшая рожа, но при этом черно-седые короткие волосы, темно-серый пиджак поверх малиновой рубашки, а также джинсы светло-синего цвета с черными туфлями. Причем на одном глазу был виден синяк. Ха-ха-ха. Пытался что-то заговорить пленник. Ахиллес Борисович, не хочу показаться грубым, но какого черта у вас в мешке был живой человек? Крикнул я чуть ли не на весь отель. Помнишь, я говорил тебе о том, что ты сейчас находишься в своем мире? Так вот, на самом деле, это мир настоящего Олега Тинькова, который он погубил. И вот мне дали задание разобраться с ним. Я вот и разобрался. Дальше ты сам решишь его судьбу, но только позже. А почему не сейчас? Я готов его угандашить прямо здесь и прямо сейчас. Вдруг у меня зачесались кулаки, ведь в моем мире Олег Тиньков был тем еще мудаком по жизни, который наебывал бедных людей, а также людей со средней суммой денег. Не сейчас, Рюки, строго-настрого сказал Dark Blast. Поверь, у тебя будет время, чтобы выяснить все. Например, я выяснил от пару информаторов, что Тиньков владеет неким черным рынком, в котором он заточил 100 девушек. Также у него были и остальные ценности, которые можешь забрать себе. В любом случае, спасибо тебе. За что? За то, что я укрываю похитителя. А вдруг меня арестуют за то, что защищал преступника? Спросил я, не сдержавшись из-за эмоций. Знаю, но сейчас лучше сменить тему. Обещаю, что полиция не доберется до него. Скажу лишь то, что он виновен в мошенничестве нескольких компаний, а также в употреблении наркотических веществ. Так что ты можешь решить его судьбу позже. А сейчас поговорим о турнире. О турнире? Удивился этому повороту событий. Помнишь, тебе говорили о том, что ищут нового хранителя мультивселенной? Спросил Ахиллес Борисович. Примерно. Так вот, я приглашаю тебя поучаствовать в битве за звание. Ага, Ахиллес Борисович, я, конечно же, все понимаю, но я не могу просто так согласиться. С одной стороны, мне и так хватает власти, денег. С другой стороны, мне удобнее самому собирать себе связи и девушек. Ты не понимаешь, если я выиграю в битве, то как раз смогу получить все то, что мне так сильно хочется. Девушек, богатство, власти, бессмертие и т.д. И мне больше не будет нужно скрываться, как было раньше. Не нужно будет умирать постоянно, понимая, что тебе не дадут награды. Знаю, но вы то обо мне не подумали. Поэтому я и хочу узнать, сможешь ли ты победить меня в битве, если получится. И если да, то тебе не будет нужен весь этот остров с отелем, рестораном и все, что тебе так дорого. А если я выиграю, то ты станешь личной слугой, но при этом гарем оставишь себе. Ладно, но помните то, что я сражаюсь ради того, чтобы проверить, насколько я силен. Тогда завтра мы и сможем начать турнир. А пока отдыхай. Вскоре я решил покинуть комнату Dark Blast, чтобы наконец-то отдохнуть. Я глубоко в душе понимал, что мне не нужен был титул хранителя мультивселенной, ведь мне и так достаточно было того, что я, могучий трахатель, как Даня, но только земли. Выйдя из отеля, мне только захотелось крикнуть от ярости, как вдруг понял, что лучше всего на свете, это поспать одному, потому что мне не хотелось никого впускать. Я знал, что опасность рано или поздно придет, но вот чтобы до такой степени, пиздец полнейший. На следующее утро, я решил встать пораньше, принять водные процедуры, а также позавтракать и потренироваться немного. После этого, увидел перед собой портал, в который зашел. Помимо Ахиллеса Борисовича, который также принимал участие в турнире, там также были и мои знакомые друзья, Даниил, Шамиль, Сид, а также были те, кто готовы были порвать могучего трахателя в клочья. И мне даже было интересно узнать, что же будет дальше. «Ао, Хантер, Хантер!» — кричал от души Даниил, из-за чего мы пожали друг другу руки. «Привет, ты тоже участвуешь в турнире?» «Да, я был вынужден принять в нем участие из-за учителя. Он хочет доказать, кто из нас больше всех превосходен, я или он», — подумал я, вспомнив тот самый случай с заложником. «Ага, но удачи тебе победить, если выиграешь, и тебе тоже удачи вернуть титул. Уверен, ты сможешь всех на арене разнести, особенно меня», — улыбнулся ему в ответ, и мы все подошли к арене, где нас начали встречать зрители и ведущая, которой оказалась мадам Паутина. «Приветствую всех бойцов, присутствующие здесь. Добро пожаловать на 10-й турнир за титул хранителя мультивселенной». Вскоре, когда мы все вышли на арену, нам начали аплодировать. И вот, 32 участника будут сражаться за звание хранителя мультивселенной. Представляем вам, дамы и господа, самых сильнейших бойцов со всех миров. И тут я увидел не только сам список бойцов, но и список боев. Рюки Хантер Зенигата против Рани Лукаса. Ахиллес Даркбласт Кутузов против Тахира Цезарь Цезарева. Ник Бергхарт против Федора Винограда Бондарчука. Тимми Висут против Шамиля Хабиби Хабибова Могучего Трахателя. Риван против Генри Фокса. Кимура Удзумаки против Зероферчана. Максим Животное против Линада. Шиба Кару против Тоби. Даниил Могучий Трахатель против Киры Кару. Кирилл Саартив против Шидоу Фантома. Артур Селинков против Сосари. Ниган против Фауста. Малдарин против Валлы Сид Сидиуса. Стив против Майка Тейсона. Кенгуру против Даниера. Коннор Макгрегор против Владислава Лезермина. Это были все бойцы, которых увидел на ринге. Причем мне повезло первому, поскольку мне придется сразиться с самим бразильским кикбоксером Рани Лукасом. Пожелав мне удачи, я вышел в бой со своим клинком Ямато, дабы показать своему противнику, на что был способен. Убрав меч в ножнах, я направился к нему навстречу и воспользовался моментом, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Использовав кулаки, он был намного выносливее, чем я, а поэтому он, как кенгуру, избивал меня ногами, понимая, что в очередной момент сдамся. Но на самом деле, у меня был свой туз в рукаве, Хантерган. Двойное замедление, остановив его тело на какое-то время, у меня и вовсе получилось выбраться из плена своего противника, которого я смог одолеть. Только потом, подойдя к нему, я ударил его своей левой ногой по яичкам, а затем, когда тот прыгнул в мою сторону, то решил того ударить кулаком, дабы одолеть его. Пролежав 10 секунд, выдвинули результат. В первом раунде побеждает Хантиер. Выйдя из сцены, я только что осознавал, насколько сильнее становился, чтобы покончить со своими противниками раз и навсегда. Хотя мне и не нужен был титул хранителя мультивселенной, но для кого-то его получить и вовсе было легче. И тут я увидел своего учителя Даркбласта, направляющийся к арене. «Молодец, Рюки, ты справился со своей задачей и победил в первом раунде», — спокойно ответил наставник. «Я вам тоже желаю достичь своего успеха, Ахиллес Борисович». Вскоре, я вышел на трибуну и начал наблюдать за боем между человеком, состоящим из 96% гнева, и наставником, который любил тискать огромные сиськи у девушек. Второй раунд. Ахиллес Даркбласт Кутузов против Тахира Цезарь Цезарева. Начали. Вскоре, начался второй раунд, за которым решил понаблюдать, потому что понимал, что наставник сможет противостоять молодому парню-завоевателю. Они вдвоем подбежали и направили свои мечи, чтобы выяснить, у кого самое мощное оружие. Как оказалось, меч Цезаря дает высшие характеристики к его здоровью, выносливости и силе. А что же до меча Неоновый Разрушитель, так данное оружие способно не только быть огромным тяжелым мечом, но и становиться штурмовой лазерной винтовкой, а также способен стать саблей, если вынуть нижнюю часть меча из кобуры. «Ну что, дедуля, покажи свои навыки», — улыбнулся завоеватель. «А вот и покажу». Запрыгнув так высоко, меч Даркбласта принял позицию снайперской винтовки, из которой он начал и вовсе стрелять в своего врага, чтобы победить его. Однако Тахир так просто не сдавался. Он старался не попадать под дождь из выстрелов, чтобы защититься. И вот, когда старик вынул из кобуры меч с серебристым острым лезвием, то они смогли встретиться друг с другом в бою. И когда завоеватель почувствовал, как кто-то проткнул ему живот, то Ахиллес Борисович посмотрел на настоящего Тахира, который убил своего клона. «МММ, как же пафосно! Ты все это время был здесь?» – спросил наставник. «Как ты заметил, я воспользовался своим двойником, чтобы покончить с тобой раз и навсегда. Я не дам тебе и дальше жмикать сиськи у бедных девушек, старик», – с холодом ответил Тахир. «Хах, ты не победишь. Посмотрим». Вдруг Ахиллес Борисович воспользовался своим новым приемом, чтобы покончить со своим противником раз и навсегда. Он из разных точек перемещался за полсекунды, дабы запутать противника и начал потихоньку ускоряться с целью запутать его. Тахир стоял спокойно и ждал, когда тот нанесет сокрушительный удар. После того, как тот напал на него спереди, то он приготовился, чтобы отрубить тому левую руку, в которой держал меч. Но взамен старик отрубил безымянный палец на правой руке завоевателя. «Ты думал мне также руку отрубить?» — подумал Тахир, взяв в руки свой меч. «Увы, но нож можно держать и девятью пальцами. Как так вышло, что ты не лишился одной руки?» — испуганно спросил Ахиллес Борисович, пытаясь дотянуться до своего клинка, как вдруг завоеватель надавливает ногой на живую руку старика. «Я намного быстрее тебя, старик». Вскоре, тот направил угол лезвия своего меча к Даркбласту. «Игра окончена. Я победил». Взяв свой клинок и засунув ее в кобуру, Тахира признали победителем. Второй раунд завершен. Победитель – Тахир Цезарев. Я был удивлен тому самому моменту, когда мой наставник лишился руки. Вернувшись с позором в ложу, там мне пришлось обработать его руку. Повезло, что Тинков Технологиес разрабатывает протезы для инвалидов, чтобы они вновь могли почувствовать себя людьми. Оха, не повезло мне попасть во второй этап. Ничего. Самое важное – это то, что я смог победить в битве. Мне даже будет самому интересно, как пройдут остальные битвы. Вскоре мы сели дальше наблюдать за остальными битвами, которые происходили на арене. Третьим раундом оказался Ник Бергхард против Винограда, последний который смог одержать победу. Четвертым раундом – Тимми Висут против Шамиля. Тот смог отлично проработать все свои таланты бойца. Сын могучего трахателя смог победить Висута с помощью приема лотос, ногами которыми смог свернуть шею. Пятым раундом был Риван против Генри Фокса, в котором победил последний. Он лишь замедлил время, чтобы нанести огромное количество урона, чтобы противник, который обладал навыками шиноби, смог проиграть. И тот был доволен тем, что у него получилось выиграть в битве. В шестом раунде в битве между Кимурой Удзумаки и Зероферчином смог выстоять первый, поскольку у него текла кровь клана Удзумаки. В седьмом раунде одержал победу Максим Животное, разорвав зубами руки и ноги своего противника Линада. Что же до восьмого, так в нем смог победить Тоби, поскольку последний и дальше калечил свои конечности, так и не победив. А вот в девятом раунде было совсем поинтереснее. Даня, сражающийся с Кирой Кару, вместе попадали под удары, нанося друг другу несокрушимые уроны. Причем когда тот решил воспользоваться моментом, чтобы победить, Кира подставил указательные и средние пальцы вместе, а тот в свою очередь ударил головой об них, чтобы снести кулак. Хоть у паренька и потекла кровь с глаз, но он смог выдержать этот удар. Что же до остальных боев, могу сказать лишь то, что в некоторых из них было скучно, а некоторые из них даже и вовсе интересные. Например, с 10 по 12 бои смогли выиграть такие противники, как Сосари, Шидоу Фантом и Ниган. Последний, как обычно, своей битой смог кого угодно захуярить. А вот 13-й бой был совсем интересным. Бывший космический мусорщик из будущего Сит решил воспользоваться своим приемом, чтобы покончить с шаолиньским монахом раз и навсегда. Для этого он воспользовался своим огненным мечом, созданным из особого конструктора. Направив на оружие монаха, он разрубил посох противника на 150 кусочков, а затем пихнул его на землю, где в конечном итоге он и смог победить. Что же до остальных боев, так последние три для меня были скучными, и в нем победили Майк Тайсон, Кенгуру и Коннор Макгрегор. После всех боев в первом этапе мы перешли сразу на второй этап, где нам выдвинули уже следующих противников. Рюки Хантер Зенигата против Тахира Цезаря Цезарева. Федор Виноград Бондарчук против Шамиля Хабиби Хабибова Могучего Трахателя. Генри Фокс против Кимура Удзумаки. Максим Животное против Тоби. Даниил Могучий Трахатель против Шидоу Фантома. Сосари против Нигана. Валлай Сид Сидиус против Майка Тейсона. Кенгуру против Коннора Макгрегора. Ну что, дамы и господа, а вот и второй этап для турнира. Первый раунд. Хантер против Цезаря. Вскоре, мы вдвоем вышли на поле битвы, дабы доказать, у кого клинок самый наисильнейший. Смотрев друг другу в глаза, мы и вовсе воспользовались моментом, чтобы пробежать несколько кругов, а потом, когда закончили бежать на пятом, то сразу напали, отражая свои удары. Как выяснилось, меч у Тахира был намного сильнее, чем у меня, и поэтому, сражаясь честно, я не пытался воспользоваться возможностью, чтобы активировать хантерган для подавления противника. Неплохо дерешься, охотник, но вот тебе моей силы не занимать. Отразив атаку, я тут же направился на пролом, дабы покончить с противником раз и навсегда. Однако, разрубив пополам Тахира, оказалось, что он был подделкой. Настоящий завоеватель лишь воспользовался отвлекающим маневром, чтобы напасть на меня вплотную. «Хах, тебе не выстоять против меня», — сказал Тахир, продолжая держать свой клинок. «Ты так думаешь?» И вдруг я активировал свой хантерган, дабы подавить своего противника. Разбежавшись на разные стороны, мне получилось нанести противнику незабываемый урон. Причем остановившись, решил также воспользоваться моментом, чтобы покончить с ним с помощью своих двух пистолетов и метательных ножей. Как оказалось, Тахиру было сейчас не до шуток. Он выдерживал всю физическую боль, которую ему наносили то выстреливая в спину, то нанося порезы на одежде. И тогда парень не мог вытерпеть всей этой херни и напал на меня с помощью своего клинка, чтобы покончить со мной раз и навсегда. Взяв меч в зубы, он пытался мне отрубить голову, как вдруг я воспользовался 8 метательными ножами и проткнул спину. Вдруг тот удержался одной рукой, будто принял стойку отжимания одной рукой. «Ублюдок, как же ты не понимаешь, как мне, блять, больно!» Закричал Тахир от того, что ему действительно было больно. «Ты чего это? Подумаешь, нанес тебе несколько ударов, так почти со всеми бывает». «Ага, со всеми, блять, давай полегче, Тахир, я знаю, что не просто так ты разозлился, тебе все равно больно, верно, но из-за чего?» Подумал я. В детстве был один мальчик, который потерял родных. Он плакал потому, что он во всем виноват, но когда за ним пришла смерть, она успокоила его. Мальчик пошел за ней и получил все, что он захотел. Победы, власти, а также новые территории. «Я понял, о чем ты говоришь. Прости, а вот что для тебя важнее, титул или та жизнь, которая у тебя сейчас есть?» «Если честно, мне не важен титул. Я лишь сражаюсь для того, чтобы стать сильнее». И вскоре у меня в голове произошло то самое воспоминание о том, чего я на самом деле хочу. Флешбэк. 5 лет назад. «Рюки, как проходят твои тренировки?» — спросил Ахиллес Борисович, войдя в зал для тренировок. «Все хорошо, наставник. Скоро я отправлюсь на Олимпиаду и постараюсь всех победить», — улыбнулся я. «Слушай, Рюки, я до сих пор задаюсь важным вопросом все эти 4 года, а именно, для чего тебе нужна сила?» — спросил наставник. «Чтобы защищать любимых девушек. Я не хочу, чтобы они и дальше страдали. Я хочу достичь всего, что мечтаю в жизни. Деньги, власти, бессмертие, связи, выносливости, силы и любви», — подумал я. «Я понял тебя, но ты вряд ли сможешь этого добиться. Однако, если ты закроешь сердце внутри себя, то сможешь завоевать доверие тех, кто тебе больше близок». «Я понял вас, мой учитель. Я постараюсь достичь всего, чтобы стать самым счастливым человеком. Нет, даже и вовсе. Хоть я и брошенный, но по жизни целеустремленный охотник. Вот, чего мне не хватало. После нашего разговора, я решил потренироваться с учителем, чтобы достичь абсолютной силы». Конец флешбэка. «Теперь я понял, чего хочу. Мне не нужен титул, чтобы доказать, что я могущественнее всех на земле. Мне и так хватает всего. Денег, власти, бессмертия, связей, выносливости, силы и гарема», — подумал я, а когда Тахир разорвал свою верхнюю одежду, то все ножи попадали. «Я рад, что ты понял. А теперь, давай закончим наш бой». Вскоре, мы решили воспользоваться моментом, чтобы покончить с моим противником раз и навсегда. Тот снова взял в руки свой именной меч и напал на меня, а я, отражая удары с помощью Ямато, пользовался случаем, чтобы хоть нанести какой-то урон. И тут меня осенило, что у него сила была намного лучше, чем у меня. Тахир сломал мой Ямато, доказав, что не смог его победить. «Игра окончена», — сказал Тахир и ушел из арены. Невероятно. Бой длился максимум 6 минут и 30 секунд. Победителем первого раунда стал Тахир. Закончив сражаться со своим противником, учитель не был доволен тем, что я смог проиграть парню. Хотя для него было всегда желание завоевывать то, что ему было по душе. У него было все. Гарем, власть, сила и многое чего на свете. Но и мне хватало того, что есть и что будет. А что до титула хранителя, он мне не особо нужен был, чему был разочарован мой учитель. Продолжая наблюдать за битвами, настал второй раунд, в котором участвовали Хабиби и Виноград. Они оба показывали свою невероятную силу, понимая, что им друг друга не победить. Сперва все закончилось ничьей, но потом решили, что лучше всего на свете, это выйти кому-то вперед. Благодаря игре камень, ножницы, бумага, Шамиль все-таки смог одержать победу. В третьем бою схватку одержал Генри Фокс, использовав свой прием под названием «Фантомная иллюзия». В четвертом раунде против Тоби смог выдержать Максим Животное, который на этот раз пользовался приемом под названием «Обезьяньи проделки», из-за чего тому пришлось покинуть поле битвы. А вот с Даниилом Могучим Трахателем было куда интереснее, чем наблюдать за той мартышкой, что ненавидит Человека-паука. Хоть способности Шедоу Фантома – это живые иллюзии, но ушлый смог выдержать битву в одиночку, понимая, что у того сразу же получится победить. И вот, найдя настоящего противника, то сжал руку двумя ладонями, чтобы сделать для его мышцы взрывчатку. Когда рука взорвалась, то он больше не мог сражаться, и бывший хранитель вышел победителем. В шестом раунде Сосари и вовсе пытался использовать марионеток, чтобы поставить на место Нигана, но у него так и не получилось. В седьмом, Сид смог научиться кое-каким приемам по тайдзюцу, чтобы одержать верх над многократным чемпионом Америки Майком Тайсоном. А что же до финального восьмого раунда, Коннор Макгрегор смог одержать победу над еще одним бразильским бойцом, который обладал боксом. Порадовавшись за своих друзей, Сид все-таки смог пожать мне руку, как и Шамиль, который признал свое поражение. «Знаешь, бать, если бы Федор выиграл в камень, ножницы, бумага, то у него получилось сразиться с тобой», — улыбнулся парень. «Знаю, сын, ты отлично показал себя на арене. Ты смог удержаться на ринге, и при этом, буду даже очень рад тому, если я дойду до финала», — кивнул головой Могучий Трахатель. «Ну тогда, отец, удачи тебе выиграть в битве. Надеюсь, еще увидимся с тобой. Думаю, если я выиграю, можем напиться вместе. Проигравший, кстати, оплачивает счет за нас всех. Готовь денюшки, бать». Пока большинство бойцов отдыхают от битвы, Максим Животное, которое являлось гибридом человеком и пришельца, то есть самого Бориса Животного и одной земной самки, до сих пор продолжал психовать, понимая, что его что-то тревожит. Вдруг к нему подходит Гранат, чувствуя его гнев. «Ахо-хо, чувствую, ты хочешь победы, верно?» Не услышав ответа, гибридное существо кивнуло, и вот, что сказало олицетворение гнева. «Тогда слушай мой план. На случай, если ты проиграешь эту битву, убей всех двоих сразу. Даниила Могучего Трахателя и Тахира Цезарева. Убьешь, станешь новым хранителем». Усек, кивнув хозяину, тот решил уйти со своей комнаты, а Гранат продолжал наблюдать за своей ареной. «Скоро вы все умрете. Особенно ты, Хантер. Уж я то тебя последнего прикончу. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 12. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Иманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Гарем Наруто Узумаки, 25-25, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карину Узумаки, Самуи, Мэйти Руми, Курацучи, Ина Иманака, Анка Митараши, Шизуниката, Каруи, Югита, Фуу, Хана Инузука, Цуми Инузука, Сасука Учиха, Мита Узумаки, Микото Учиха, Гурин, Сасами Фуума, Шизука, Пакура, гарем полностью собран. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, разрушен, двуствольное ружье, сюрикены из оригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный риннинган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, курама. Примечание к части. Ахиллес Борисович. HTTPS Hunterlands Fandom Comru Wiki D0% 94% D0% B0% D1% 80% D0% BA D0% B1% D0% BB D0% B0% D1% 81% D1% 82% Маска Ахиллеса. HTTPS www.lipetitorchivitsom.wp-santentuplads 2019-10-83500x500jpg. Настоящий Олег Тиньков. HTTPS rupinterest.sompin 751116044087234054. Ну что, ребят, в следующей главе будет финальная битва между Тахиром и Даниилом. А пока вы ждете, выбирайте, какая девушка отправится с Хантером в новый мир. 1. Мицури Канраджи. 2. Мамая Йоразу. 3. Цунади Синджу. 4. Самуи. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Глава 20. Даниил против Тахира. Любовь, победа, смерть и черный рынок. Примечание к части. А вот и новая глава, друзья. В следующем году будет еще интереснее. Саундтреки. Фредди Эдрет, Лимба, Тахир против Шамиля. Пхес Вейт, Балрам Блиц, Тахир против Генри. Рейл Сатебанис, ЧБТ, Тахир против Даниила 1. Пиаце, Диатхост, Сатастропхе, все бойцы турнира против Максима Животное и Гранат. Панец, Атхедисцо, Хоуси оф Мемориес, Тахир против Даниила 2. Сун 41, Невертхире, избиение Олега Тинькова. Дамы и господа, добро пожаловать на турнир за звание хранителя мультивселенной. Крикнула в свой микрофон мадам Паутина, после чего зрители начали аплодировать всем, кто присутствовал на битве против могучего трахателя. А я вам сразу напоминаю, что среди 32 участников вышли всего лишь 8 из них. Вскоре, гостям был виден список, в котором участвовали оставшиеся участники, которые также хотели стать хранителями мультивселенной. Вита и вовсе отказался им быть, потому что не мог выбраться из психушки. А вот Сит и Шамиль участвовали в турнире в роли бойцов, ведь им не была интересна должность хранителя. Им было важно знать, насколько они будут сильными. Также в турнире принимали участие я и мой учитель Ахиллес Борисович, который проиграл во время первого тура. Тогда-то мне и пришлось сесть к своему учителю, которого смог превзойти. С одной стороны, он был очень мудрым человеком, знал, как победить своего противника, чтобы выжить не в войне, а в битве. С другой стороны, если у тебя есть своя собственная война, значит участвуй в ней, а если ее нет, то отступись и не мешай никому. Впрочем, посмотрев на своего учителя, он вздохнул с облегчением, понимая, что я смог выжить в данном случае. Учитель, я, ни слова, Рюки, ты достаточно сражался, чтобы превзойти своего противника. Тахир, сильнейший человек, и у него история трагичнее, ответил мне Ахиллес Борисович. Понимаю, значит, я не такой уж и сильный, верно, подумал я, ты сильный во всем, и физически, и морально, я не буду на этот раз отчитывать тебя лишь потому, что ты хотел покончить с ним раз и навсегда, он просто искал свою подругу детства, которую он до сих пор любит, у каждого своя грустная предыстория, что у Бэтмена, которого ты так ненавидишь, что у Кацуки Бакуго, почти у любого человека, спасибо, Синси. Вскоре, мы увидели перед собой следующий список, в котором будут участвовать следующие бойцы третьего этапа. Тахир Цезарев против Шамиля Хабиби Хабибова Могучего Трахателя. Генри Фокс против Максима Животного. Даниил Могучий Трахатель против Нигана. Валл и Сид Сидиус против Коннора Макгрегора. Первый раунд. Сильнейший завоеватель мультивселенной Тахир Цезарев против сына предыдущего хранителя мультивселенной Шамиля Хабибова. И вот, на арену вышли оба сильнейших бойца, жаждущие победить могучего трахателя, которые не хотят больше с ним церемониться. Достав свой меч, Тахир первым начал отражать удар против бойца. Шамиль и вовсе решил уклоняться от уколов, дабы нанести своими мощными золотыми перчатками по лицу своего противника. Ха-ах, а вот и сам сын могучего трахателя. Как похвально, сильнее своего отца, улыбнулся Тахир. Между прочим, отец победил меня, и я хочу взять у него реванш, крикнул Шамиль. Как думаешь, кто в данном случае победит? Спросил скаут. Скорее всего Шамиль, хотя не уверен в том, что он будет принимать участие в битве против Даниила во второй раз, подумал шпион. Хах, тогда я ставлю свой сэндвич на победу на того самого завоевателя, улыбнулся Хви. Я с тобой, добавил подрывник. Бой продолжался где-то 5 минут, и Шамиль продолжал уворачиваться от атак парня, который позволит тому нанести сокрушительный удар. Однако тот не знал, что его клинок был настолько мощным, что способен разрезать перчатки. Упав на землю, Хабиби решил признать свое поражение, поскольку у того не было и шансов дальше сражаться, да и сам титул ему пока не был нужен. Бой окончен. Победитель, Тахир, я победил, снова, сказал завоеватель. Тогда мне самому интересно, почему ты хочешь стать хранителем, подумал Шамиль. Как завоеватель, я также хочу наблюдать за всеми событиями, которые происходят по всей мультивселенной, и поэтому, мое желание, это помогать нуждающимся в создании своего собственного счастья. После того, как первый раунд был окончен, то наступил уже и второй раунд, участие в котором приняли Генри Фокс и Максим Животное. В данном случае последний и вовсе хотел нанести смертельный ущерб самому парню. Он начал пожирать его левую мышцу на руке, дабы ослабить хватку. Однако тот лишь вспоминал последние слова, которые были сказаны самим наставником. Флешбэк. 10 лет назад. Ахиллес Борисович, почему у меня не получается ни в фехтовании, ни в боевых искусствах? Спросил юный Генри Фокс, пытаясь научиться чему-то в жизни. Юный Фокс, знаю, тебе тяжело, и ты не можешь даже сразиться со своим противником, но не время опускать руки. И как говорил наш прадедушка Михаил Кутузов, победить не берусь, перехитрить попробую. Значит, у меня должны быть козыри в рукаве? Ну конечно же, только запомни одно, козыри не всегда спасут твою жизнь. Важно научиться отбиваться от противника. Вскоре, Dark Blast покинул своего ученика, и тот в свою очередь продолжил тренироваться. Конец флешбэка. Вспомнив все, Генри воспользовался хитрым способом, чтобы победить своего врага. Он воспользовался шприцом с усыпительным и воткнул в шею нападающему гибриду человека и пришельца. Таким образом, молодой джентльмен одержал победу над Максимом Животным во втором раунде. И вот, наступил третий раунд, когда ушлый трахатель вырвался в бой, чтобы победить своего противника, которым и вовсе был Ниган. Они стояли и смотрели друг на друга, понимая, что решили уже начать свой бой. Подбегая друг к другу вперед, те наносили огромное количество ударов, понимая, что даже самый крутой выживальщик не способен выстоять против Даниила. И когда тот хотел встать, то произошло следующее. Секретная техника. Хуйбал. Вскоре из штанов выскочил 80-сантиметровый член Даниилы, отпихнув в сторону Нигана. Тогда тот научился пользоваться новой способностью, а именно, эластикой. На этот раз, его тело смогло подняться и скрутить парня, дабы тот не смог сбежать отсюда. Зажав покрепче парня, тот чуть ли не задохнулся и потерял сознание, а могучий трахатель освободил своего противника и победил его. А вот четвертый раунд был поинтереснее. Сид решил скопировать физическое тело, как у Майка Тайсона, чтобы он был таким же сильным и непобедимым. Сразившись с ним в рукопашном бою, тот смог победить своего противника, нанося урон по болевым точкам. И тогда лидер Верховного Совета поднял руку и покинул сцену. «Вот эта битва у вас была», — удивился я, наблюдая за Шамилем, Дани и Сидом. «И не говори», — сказал последний. «Мне крупно повезло проверить выносливость и физическую силу ушлого. Ага, слава богу, что я буду зрителем, который будет наблюдать за всем этим зрелищем. И надеюсь, если батя проиграет, он будет платить за пиво. Эй, краткое», — недовольно сказал могучий трахатель. «Ну а что, у тебя нет и шансов победить Тахира, пап. У него желание стать хранителем намного больше, чем у тебя. А знаешь, сынок, я справлюсь со всеми трудностями и одолею ради всех вас Тахира. Ну удачи». Вскоре нам тут же объявили о четвертом этапе турнира, где нам показали уже последние 2 боя, один из которых – Тахир против Генри Фокса и Даниил против Сида. Я даже и вовсе не знал, за кого в первом раунде болеть, поэтому решил наугад попробовать за молодого джентльмена. Как мне рассказывал Ахиллес Борисович, Генри был из очень богатой британской семьи. С одной стороны, он хотел, чтобы его мечта о гареме и правда исполнилась. Но с другой стороны, его родители и так не хотели, чтоб осуществилась правда, потому что они ее и боялись. Когда молодой Генри подошел к своему противнику, он решил воспользоваться шансом, чтобы сразиться на дуэли. Тогда, вынув из трости шпагу, парень тут же ждал, когда Тахир со своим именным мечом нападет на противника. Когда тот начал блокировать удары завоевателя, он начал чувствовать, что клинок в любой момент может разрушиться. И тогда парень не сдержался и нанес царапину на щеке парня, что тот даже разозлился и разрушил клинок, понимая, что Генри больше не может сражаться. Первый раунд закончен. Победитель – Тахир Цезариев. Бой окончен, паренек. Простите меня, учитель, я вас подвел, сказал с позором Генри и ушел с арены. Вскоре наступил второй раунд, в котором выступил самый умнейший человек на земле и бывший мусорщик из будущего Валлы Сид Сидиус, а также его лучший друг и бывший хранитель мультивселенной, который хочет вернуть себе титул хранителя Даниил Могучий Трахатель. Вдруг бой начался, и оба парня сняли с себя куртки, а затем разорвали руками надетые футболки, чтобы показать свой накачанный вид. «Вот это ты накачался, ушлый», — улыбнулся Сид. «Ага, дядь, таков уж я, великий и могучий трахатель мультивселенной». И тут схватка началась. Парни решили друг другу нанести удары, чтобы противостоять в данной битве. И она была, как будто, великой. Оба бессмертных наносили друг другу удары кулаками, чтобы решить, кто же выиграет эту битву, а кто проиграет. Как ни странно, Даня воспользовался апперкотом, чтобы противостоять противнику. А потом, когда был виден живот, то он ударил по нему, отпихнув того на 20 метров к стенке. Это невероятно. Во втором раунде побеждает Даниил Могучий Трахатель. После того, как два победителя дошли до финала турнира, Максим Животное не на шутку разозлился и понял, что хочет обоим отомстить за то, что не дошел до финала. Он пристально пожирал руку Человека-паука, который был убит собственноручно. А когда к нему пришел Гранат, то понял, что пора сорвать турнир и уничтожить Верховный Совет раз и навсегда. «Ну что, Максим Животное, готов ли ты захуярить всех?» — спросил олицетворение гнева. «Рычание, значит да, прекрасно». Вскоре, большинство бойцов радовались за победу обоих чемпионов полуфинала. Кто-то за ушлого трахателя болел, а кто-то и вовсе болел за завоевателя, состоящая из 96% гнева. «Мне и вовсе хотелось выдвинуться в свой собственный мир, дабы отпиздить Олега Тинькова за все его злодеяния. Но меня остановил Тахир, потому что знал, что я, как и некоторые бойцы, сильнейшие из сильнейших в мультивселенной. Но остались мы все здесь лишь для того, чтобы устранить угрозу, которая с минуты на минуту может прийти к нам. И речь идет о Гранат, который выжил после битвы со мной и с моим Наруто. Ладно, ребят, те, кто болеют или не болеют за меня, вы должны знать, что угроза очень огромная. Старайтесь сделать так, чтобы никто нам с Даней не помешал нам драться. Уверен, вы сможете победить. Ведь на данный момент битву будут оценивать все члены Верховного Совета. Удачи тебе, Цезарь, улыбнулся Шамиль. А я... Грустно спросил Даня в своем репертуаре. «Не переживай, могучий трахатель Даниил, я на твоей стороне», — улыбнулся Генри, и некоторые из них стали болеть из-за ушлого, из-за завоевателя вселенных. «Ладно, нам пора выдвигаться. Удачи вам обоим». Вскоре, мы все сели на место и увидели, как выдвинулись остальные противники, которые решили сразиться друг против друга. На этот раз Даниил схватил последнюю черную футболку на дорогу и разорвал ее своими собственными руками. Что же до Тахира, он тоже снял с себя черную кофту и разорвал черную футболку, но на этот раз, пробудив свою накачанную спину демона. Ну что, дамы и господа, вот и вышли два финалиста великого турнира за звание хранителя мультивселенной. Их будет судить сам Верховный Совет, ведь половина из вас, зрителей, болеют за Даниила Могучего Трахателя, а другая половина – за Тахира Цезарева. И давайте же решим, кто сильнее. Ушлый любитель покувыркаться с девушками или же великий завоеватель планеты вселенных, объединяя их в один собственный мир. «Ну что, придурок, готов ли ты сдаться?» – спросил Тахир. «Даже если ты качался несколько месяцев, все равно тебя меня не одолеть. Посмотрим, чувачек. Как по мне, семья важнее, и ради нее я готов победить огромного слона», — улыбнулся парень. «Ну тогда, шеф, музычку». И тут включилась сперва эпическая песня под группу Рейл Сатебанис под названием ЧБТ. Пока Даниил и Тахир дрались друг с другом, мы тут же увидели перед собой, как прибыл разъяренный Максим Животное, который смог выбраться из клетки. Как оказалось, мы были готовы к тому, чтобы его захуярить. Но тут в неожиданный момент появился Гранат. А вот и вся шайка мудозвонов в сборе. «Отец будет рад, если я вас всех захуярю», — крикнул он, понимая, что пора с ним драться. «Ладно ты там», — подумал Ахиллес Борисович. «Но почему именно ты? А вы же в курсе, что он не научился разговаривать. Его лично вырос сам Борис Животное. И я даже горжусь тем, что таких вариантов дохуища. Ты, сука, не с теми связался, дружок», — улыбнулся я, и мы с Шамилем, Сидом, Генри и остальными бойцами готовились сражаться. Большинство противников начали сражаться против Максима Животного, а я решил воспользоваться шансом, чтобы поквитаться со своим противником раз и навсегда. На этот раз у меня получилось в одиночку подключиться к режиму огненного ассасина, дабы попытаться его замочить. Ко мне также присоединились Сид, который с помощью физической силы Майка Тейсона смог одолеть противника. Затем, скопировав прием мартышки, он тут же ударил зверя. Шамиль тоже решил присоединиться к нам, в качестве компании лучших друзей-трахателей мультивселенной. Тем временем Даня решил воспользоваться одним приемом, который научил его мудрый старик в качалке. Им оказался никто иной, как Шари. Тахир не полностью включил улыбающийся лик демона на спине, а поэтому пользовался грубой силой, чтобы победить философию боевых искусств. Они махались кулаками между собой, а члены Верховного Совета продолжали не только наблюдать за ихней битвой, но и за нашей битвой, понимая, что мы не подпускаем их к арене. Тогда великий завоеватель не сдержался и решил воспользоваться моментом, чтобы покончить с ним раз и навсегда. И у него тоже активировался ультраинстинкт красного цвета. Схватившись за его волосы, он взлетел и наблюдал за тем, как Максим Животное убило почти всех бойцов арены. Тот решил воспользоваться моментом, чтобы сначала активировать Масенко, которая являлась энергетической волной. Данная атака выполняется пользователем, помещающим обе руки над головой ладонями к цели и одной рукой перед другой с пальцами, идущими в противоположных направлениях. Когда пользователь вытягивает руки вперед, он произносит имя и выпускает луч желтой, белой или оранжевой энергии. В данном случае у Тахира была красная энергия. Запустив ее, ушлый трахатель тут же упал на трибуну к зрителям, где дрался Максим Животное и остатки бойцов. Когда последний решил напасть на противника, то он лишь дал сильную пощечину, отчего отлетел на 10 метров от него. «Ах, а боже, я еще сплю?» – спросил Даня и тут понял, что его вышвырнули на арену во второй раз, а сам же Тахир воспользовался своей силой, чуть ли не замедлив время. И тут зрители увидели перед собой красную мощную энергию, которая пыталась испепелить ушлого трахателя, как вдруг понял, что его нанесли огромное количество урона. Тот лишь смог встать и понял, что остался в трусах боксерах красного цвета. Увидев перед собой белый пластырь, он срезал себе несколько штук, чтобы связать над кистями и ступнями. «Хах, и это все, на что ты способен?» — улыбнулся ушлый. «Ты че, бля, опять баки решил обосрать?» — в недоумении спросил Тахир. «Да не, просто я давно понял, насколько силен сын великана. А так, респект за то, что мы с ним сдружились. Ну сука, тоби пизда». Вдруг Тахир снова взялся за волосы могучего трахателя, будто он готов был оторвать снова. Однако тот решил закинуть его наверх, а потом избить того в небе. После этого он одной рукой ударил по животу, чтобы сделать огромную дыру на арене, тот будет повержен. И это еще не все. Немного левитировав, завоеватель взялся за голову Дани, на что тот пытался освободиться из плена. К ним навстречу приезжал поезд, а парни продолжали стоять, как каменная стена, подвергая всех людей к опасности. Сбив огромное количество людей, поезд только что разбился, но ушлый до сих пор держался и не был убит полностью. Подлетев к арене, тот забросил паренька и начал избивать его, чтобы тот не поднимался. Пока они дрались, Максим Животное успел уже полакомиться противниками, как вдруг он услышал выстрел из винтовки Даркбласта. Тот успел выжить и решил воспользоваться шансом, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Вынув свой меч из ножен, тот решил противостоять ему, дабы разрубить зверя на кусочки. Однако у того лишь получилось сделать царапины на теле. И тут Максим животное набрасывается на учителя, как орангутанг. Он сперва раздавливает глаза Ахиллесу Борисовичу, а затем, грубой силой вырывает его голову, поднимает тело и уничтожает отрубленной конечностью все его тело. Затем разделяет голову напополам. Тут я сражался с гранатом на полном серьезе. Если у меня и вовсе не получилось использовать ни хантерган, ни режим огненного ассасина, то мне пришлось воспользоваться моментом, чтобы объединить все эти усилия, дабы покончить с сыном КРНСА, раз и навсегда. Хантерган. Пылающий кулак режима семи путей огненного ассасина Хантера. Ударив в живот, у меня тут же получилось сделать дырку на животе, из которого выскочило все еще живое сердце, а сами руки олицетворения гнева были полностью отрублены. Вырвав сердце, я тут же заставил его жрать, а затем, одним хлопком, разбил башку, дабы доказать, что этот мудак окончательно сдох. Закончив драку с первым, мы тут же поняли, что Ахиллес Борисович пожертвовал с собой, чтобы остановить Максима животного. Ахиллес Борисович, я не сдержался и решил воспользоваться моментом, чтобы покончить с этим мудаком раз и навсегда. Однако ко мне также решили присоединиться те же Шамиль и Сид, но также вместе со мной присоединились Федор Виноград Бондарчук и Генри Фокс, и мы впятером напали на Максима животного, чтобы захуярить его до смерти. Сперва на него решил напасть Генри с помощью своей шпаги, но был полностью ослаблен из-за приемов горного льва. Затем на очереди был Федор, использовав приемы тайдзюцу, но у него этого не вышло. Зверь использовал прием гориллы и оторвал ноги бойцу, вместе с позвоночником. Потом полез и Шамиль, активировав фиолетовую ауру, но он также был повержен, но не убит. И на этот раз, надежда лишь была на меня. Взяв пистолет Макарова, я выстрелил ему в центр мозга, дабы тот заснул на какое-то время. «Похоже, что Федор мертв, жаль его», — сказал Сид. «Это точно. Еще многие бойцы, кто храбро сражались с Максимом животным, погибли в кровавой битве», — сгрустнул немного Шамиль. «Особенно Ахиллес Борисович. Я заберу его клинок, чтобы были воспоминания о учителе, когда научил меня фехтовать», — ответил я. «Ладно, ребят, идите. Я приберу здесь все, а вы посмотрите, чем закончится драка между Даниилом и Шамилем», — сказал Генри. И мы все кивнули ему, а затем, направились в сторону наших мест. «Да, почему, ты, не, сдохнешь?» — кричал Тахир, избивая своего врага. Тот в свою очередь харкнул крови на пол и произнес следующее. «Если бы ты знал, с какой целью я дерусь, то ты бы дал мне победить», — улыбнулся он, понимая, что слышит ликование зрителей. «Да как ты, блядь, не понимаешь мою боль? Для меня задача — это выиграть этот бой, чтобы я, как завоеватель, стал новым хранителем. Тогда давай заканчивать. Фу-у-у, позор, Даня!» — крикнул Шамиль, понимая, что таким образом он проиграет. «Позор, позор!» — крикнул следом Хви, а затем и остальные слуги сына могучего трахателя. «Давай, Тахир, добей его за нас!» — крикнул верный слуга завоевателя по имени Сакита. «Ну чё, хлюпик, сдавайся уже!» — спокойно ответил Тахир. «Я тебе не хлюпик, заухарю нахуй!» И тут, из-за ликования зрителей, у могучего трахателя включилась светло-синяя аура, с помощью которой он смог моментально восстановиться. Тот подходил к своему противнику медленно, и Тахир также решил воспользоваться походкой, чтобы покончить со своим противником раз и навсегда. И тут начала массовая атака приемом под названием «Хлыст». Вскоре завоеватель схватил одной рукой за ноги могучего трахателя и воспользовался своим особым козырем в рукаве. Он воспользовался бывшим хранителем, чтобы превратить из него в нунчаки, а затем, выкинув его на небо, он тут же упал и приземлился в кулак, из-за чего он сломал себе позвоночник. Но парень продолжал настаивать на своем и воспользовался особым козырем в рукаве. Когда аура у Тахира иссякла, Даня воспользовался шансом, чтобы воспользоваться техникой, который назывался приемом узбекского дракона. После этого, завоеватель упал на землю, понимая, что от волчка ушлого не увернуться. Но тот почти истекал кровью и думал о том, чтобы его заранее забрала смерть. Однако, почувствовав боль на животе, то он тут же закричал: «Больно же, ёб твою мать!» Вынув руку из груди, Тахир тут же смог отрегенерировать ее, а затем, когда он пытался во второй раз проткнуть грудь, то он сразу же сломал ладонь. «Больше на мне такая хуйня не сработает». Вскоре, Тахир не на шутку решил убить могучего трахателя. Он активировал спину, лик которой сменился из улыбающегося демона на плачущего. Теперь он готов был захуярить по полной программе. Подбегая к противнику ближе, Даня подготовил свой левый кулак, чтобы он двинул по его лицу, когда тот ударил правой рукой по его лицу, а затем, своей раненной правой рукой, ушлый ударил по левой руке Тахира, чтобы тот сломал ее, и потом раздался звуковой сияющий удар, поразивший всех зрителей. Когда буря утихла, Даня и Тахир продолжали стоять на своем, но при этом, они лишились своих рук. Ушлый потерял правую, а завоеватель – левую. После этого, Верховный Совет начал голосовать, поскольку оба бойца устали сражаться. Затем вынесли окончательный приговор. За могучего трахателя проголосовали Тацуми, Бен, Леонардо, Микеланджело и Терехантер Кьюби. А за могучего завоевателя проголосовали Эздес, Финн, Донателло, Рафаэль, Луффи и Мадам Паутина. Ну что, Узумаки, ничья среди Верховного Совета. Остался теперь только твой голос. Улыбнулась Мадам Паутина, и Наруто начал вспоминать, что было общего между ним и двумя бойцами, пытающиеся добиться титула. С одной стороны, у него был гнев, как у Тахира, а с другой стороны, он в основном веселый и улыбчивый, как и Даниил. Поэтому, он сделал свой выбор. Поскольку вы оба сражались друг против друга хорошо, то я хочу назначить лишь одного бойца новым хранителем мультивселенной. Вскоре, Узумаки взял микрофон и закричал, и в конечном итоге, им становится барабанная дробь Даниил Могучий Трахатель. Большинство начали аплодировать именно ему. Глядя тому в глаза, тот лишь заплакал от злости, и поэтому Даня остановил овации зрителей. «Нет!» — крикнул Даня. «Я один из двух основателей Верховного Совета, наряду с Сидом. Тахир хорошо сражался и заслужил хоть какого-то внимания. Что же насчет меня? Я все равно буду появляться и помогать остальным в роли загадочного персонажа. Никто даже и не сможет узнать меня, что Герой Тьмы, что КРНС, что ГРЕШНК. Но единственное, какое для меня условие, это то, чтобы у Тахира осталась по-прежнему власть. Что насчет титула Хранителя, Шамиль и Генри сами решат, будут ли претендовать на роль Хранителя мультивселенной или нет. Слово я доверяю уже Тахиру». Вскоре, парень поднялся и понял, что он смог заслужить победы. «Знаешь, ушлый и непослушный, с одной стороны ты прав, ты подарил мне внимание, и я буду этому благодарен. Но с другой стороны, я хочу признать тебя победителем и могучим трахателем навечно. Что ж, тогда, я признаю тебя самым сильнейшим в мультивселенной. И я тоже им буду, после Тахира Цезарева. Хах, все-таки первое место мне, хорошо. Тогда, Даниил Могучий Трахатель, если ты признаешь меня самым сильнейшим, то я до сих пор признаю тебя тем же хранителем мультивселенной. Только побудь им еще раз, и через 365 дней, я снова приду за тем же титулом». Вскоре, он повернул взгляд на сторону сына Даниила и Генри Фокса, который закончил очищать трибун от трупов убитых Максимом животным бойцов. Шамиль Хабиби Хабибов Могучий Трахатель и Генри Джонатан Фокс. «Я вызываю вас обоих на новый турнир, который пройдет через 365 дней. Готовьтесь к битве». Вскоре, большинство зрителей, особенно Сакита вместе с бароном Пятницей, Бэтменом, который смеется, и другими слугами Тахира, начали аплодировать парню, который все-таки смог стать сильнейшим и замечательным. Также и мы с ребятами решили воспользоваться шансом, чтобы поблагодарить нашего друга за проделанный путь в компанию к нам. Чуть позже, он взял своих слуг и исчез. Что же до меня, так меня и вовсе решил созвать Верховный Совет, дабы поблагодарить меня за битву. Большинство из них лишь гордились моей физической силой во время битвы против гранаты Максима Животного, а мадам Паутина лишь рассказывает о том, что смогла залететь от моего учителя, несмотря на то, что его мечта обрюхатить девушку и потискать сиськи исполнилась. Наруто и вовсе похвалил меня за то, что я тогда в тот раз остался в другом мире шиноби и помог всем одолеть Ацуцуки. Ну а самый главный момент, это встреча, именуемая как Хантер-Хахантер. «Ну привет, Хантер», — улыбнулся мой тезка, у которого была фамилия Кьюби. «Привет, Хантер», — взаимно ответил улыбкой. «Слышал, как ты путешествуешь по мирам и помогаешь некоторым обрести гаремы по-настоящему. Может, не хочешь вступить в один проект, который мы с Верховным Советом создаем?» — спросил король Редании. «Да не, в другой раз. А зачем тебе?» — подумал я. «Просто я смог уже собрать до 200 жен, наложниц и любовниц в свой гарем. Возможно, и ты когда-нибудь побьешь мой мировой рекорд. Когда-нибудь я его побью. Хоть и не смог получить Хинату к себе в гарем, зато радуюсь тому, что она счастлива с Наруто. Ведь она, вторая или третья жена, после Кагуи. Кстати, а у меня будет более захватывающий и интересный вопрос. Задавай. А мы когда-нибудь сможем устроить максимум ультраоргию? Спросил Кьюби. Если мы покончим с КРНСМ раз и навсегда, то у нас получится раз и навсегда обрюхатить девушек для нашего наследства. Улыбнулся я. И еще, когда у нас будет встреча, то давай устроим мальчишник и закажем себе клуб, где мы пригласим наших друзей. Типа мальчишник перед свадьбой, подумал я. Ага, вообще трэш будет. Нас будет 64 героя-гаремника, и все такие сделают все, что захотят. Особенно когда мы в баньке будем мериться размерами. Можете не спорить, ибо мой размер куда больше ваших кабачков. Хихикнул я в ответ. Это мы еще посмотрим. Ладно, до встречи в будущем, Хантер, сказал мой тезка, и мы вдвоем направились по своим мирам. Пов Тахир Цезарев. После того, как я наконец-то одолел этого чертового ушлого трахателя, меня тут же решили признали самым сильнейшим существом почти во всей мультивселенной. Единственные, с кем хотелось бы сразиться в будущем, это с КРНСМ, боссом, ГРЕШНКМ, и со всеми героями тьмы, если смогу их найти. И тут я решил во что бы то ни стало направиться к себе домой, чтобы отдохнуть, после величайшей битвы между мной, могучим завоевателем мультивселенной и могучим трахателем мультивселенной. Следующие 7 дней я уделял время не только улучшению своего тела, а также спаррингами с несколькими слугами, но и своим любимым женам. Поэтому к нам в мой гарем пополнилась еще одна моя любимая девушка мечты, Румиуса Гейма. И мне всегда хотелось узнать, кто сильнее, шоколадный кролик или богиня-кролик Кагуи. Но время покажет. Помимо тренировок и уделения внимания к своим женщинам, я также занимался и охотой. Таким образом, убивал лишь тех, кто действительно причинял мультивселенной невыносимую боль, как Хагорома или Хамура. Что же до тех, кто создает свои гаремы, это их выбор, и я к ним не придираюсь. Самое важное, это то, что есть и такие конченые мудаки, которые реально могут выебать мультивселенную. И у меня был один такой наглядный пример. Нет, речь сейчас не о Дане, а о том, кто может своим гигантским хером выебать девушек, а также устроить гангбанг. Речь шла о Рейкаге Z6996. Последние координаты – это номер варианта, который проживает в своей вселенной. Однажды, когда я и вовсе хотел приготовить ужин для своих миледи, то тут у меня включилась сирена о нарушении ключевых событий. Направляясь в комнату наблюдения, я понял, кто сейчас этим преступником оказался. Имя нарушителя. 4-й Рейкаге. Номер вселенной Земли. Z6996. Нарушение. Пытается отнять у одного человека гарем. Главная цель в жизни. Собрать всех девушек с других миров и сделать их своими женами, наложницами и любовницами. Сука, опять этот негр за свое. Пора его захуярить. Перед тем, как я решил направиться к нарушителю, сперва воспользовался моментом, чтобы покончить с Максимом животным раз и навсегда. Как оказалось, эта падаль до сих пор жива, и все еще желает мести против ушлого трахателя, а также убить всех людей-пауков, который был похож на Тома Холланда. Взяв этого придурка за воротник кофты, решил воспользоваться тем самым устройством, у которого нет имени, но при этом позволит убить не только оригинал, но и всех вариантов, которые никогда не появятся. Но лохи привыкли называть это устройством Омега. Максим животное вообще хотел, чтобы его оставили в живых, а я, включив экраны с несколькими его вариантами, решил снова проверить это устройство в действии. Уронив парня в данное орудие, он расширился на атомы, а остальные варианты превратились в пыль, после чего Максим животное окончательно исчез из всей мультивселенной раз и навсегда.